Обретение звезды. Когда-то у нас была дача в Тверской области, в деревне. Миша в детстве дружил с соседским мальчишкой Пашкой. На великах вместе гоняли, на речку бегали. Потом мой муж умер, сын вырос. Мы дом продали, а Пашка иногда Мише звонил. В основном денег просил. Он в строительной бригаде работал, начал прикладываться к бутылке. Ну и спивался в деревне потихоньку. А тот позвонил сыну, говорит, хочу посоветоваться. Разбирал чердак, от деда ерунда какая-то осталась еще с войны. Может, посмотришь, вдруг что стоящее. А я помню, этот дед, как водочки выпьет, начинал хвастать, что в конце войны в настоящем дворце в Вене жил. Принцессу австрийскую видел и даже на ее кровати как-то спал. Фотографию показывал, как он в 1945 году на ступеньках перед шикарной виллой стоит. Ну, Миша и поехал. Нашел гармошку старую, портсигар и потертую большую коробочку с заколкой. Заколку привез мне показать. И я глянула, господи боже, это же бриллианты! «Одна была заколка?» — быстро спросила Машка. Миша привез одну. А сколько всего было, кто знает. Может, Пашка по пьянке другие кому-то загнал. Короче, вышли мы через знакомых на антиквара, специалиста по Австрии и Германии. Тот, как увидел, аж затрясся. Звезда Си-Си, звезда Си-Си. Потом, правда, долго проверял. Клеймо сличал, позвал второго эксперта для верности, и все подтвердилось. Я еще подумала, вот повезло нашему Пашке-алкоголику. Тут Инна Львовна обвела нас взглядом мудрой училки и изрекла банальность. Но жизнь, девочки, непредсказуема. Миша решил сам купить звезду, хотя я предупреждала. Антиквар позвонил какому-то своему клиенту. Тот примчался, говорит, я коллекционер, собираю все, что связано с императрицей Элизабет. А у самого лицо такое неинтеллигентное и человек неприличный. Сразу видно. Предложил Мише и антиквару отступные, чтобы звезду у Пашки купить по дешевке. Мол, все равно тот деньги пропьет. Сын, конечно, не согласился. У нас в семье так не делают. Инна Львовна поджала бледные губы. Она явно относилась к тем людям, что с юности обрамляют картину своей жизни в жесткие рамки приличий. Миша составил договор. Поехал с Пашкой в банк. Открыл ему счет, положил деньги. Не миллион, конечно, но сумму солидную. А часть Пашка наличкой попросил. Купил тут же, дурачок, на радостях ящик водки. Но и сгорел. В прямом смысле. Напился, сигарету не потушил, дом вспыхнул. Пожарные приехали да поздно. Вот такое везение. Коллекционер этот начал требовать, чтобы Миша продал ему звезду. Угрожал. Сначала сам, потом кто-то звонил. Мы потому и охрану наняли. «Как он угрожал? Прямо убийством?» Придвинулась к Ирине Львовне Машка и со свойственной ей ловкостью опрокинула локтем стакан с остатками чая. «Ой, извините, сейчас я все вытру!» Кинулась она в туалет. Инна Львовна смутилась, приподнялась. «Не надо, я сама. Там запах». И вдруг вознегодовала. «Как здесь убирают? Мусор с утра не вынесли. Туалет моют каким-то дешевым средством. Я его узнала». «Ничего, ничего», — почти пропела Машка, выскочив с бумажной салфеткой и, вытирая стол, продолжила. «Как зовут коллекционера?» Но Инна Львовна во время паузы вдруг как-то затуманилась, насупилась. «Не надо вам туда, девочки, соваться. Опасно. Пусть полиция разбирается. Потом еще вас убьют, а я переживай». «Но мне только имя». «Нет, Миша вообще запретил, я и так». «Тогда только два слова. Вы охранников своих хорошо знаете?» Инна Львовна удивилась. «Вообще не знаю». «Миша попросил в агентстве надежных, но не сильно дорогих. Мы же не думали, что так обернется». «Архип сегодня все время был здесь?» «Да. Врача привел, лекарства мне давал. Михаила проведывал. Ты что, думаешь, это кто-то из них? В глазах Инны Львовны заплескался страх. Не знаю, может, вы вообще не устрицами отравились. Ничего подозрительного в ресторане не заметили? Инна Львовна, которая в этот момент поднесла ко рту стакан с водой, аж поперхнулась. Ты считаешь, нас нарочно отравили? Могли. Никто же не знал, что вы нам билеты отдадите. Меньше народу в ложе было бы. Только кто это мог сделать? Гена? Сами-то вы что думаете? Инна Львовна поставила стакан на столик и твердо сказала. Я думаю, права была гид Катя. Проклятые это звезды, несчастливые. Хватит с меня вены, надо домой улетать. Раз в жизни захотела отдохнуть по-европейски, чтобы все красиво, благородно, подругам рассказать. И вот, пожалуйста. Все, девочки, я устала. Если честно, я тоже уже мечтала об одном — лечь в койку и забыться сном. Мы пожелали Инне Львовне спокойной ночи, но сами спокойствия не обрели.